в разворошенном стогу, не менее разворошенную. А что мне было про твои членистоногие у Харыльца слушать? Ты с ними вон как любезничаешь, а мне даже ласкового слова не скажешь. Как ты сказала? У Харыльца? Голос Тишкина звучал самодовольно. Так ты что, меня к клопам ревнуешь? Еще как, хохотала Маня. Иди скорее сюда, я настоящего поймала. И скрип снова менял свою тональность. Умный, казалось бы, человек, но чем ближе он подходил к очевидному факту, тем менее бывал способен осознать его и принять. Однако, как ученый, он опять же верил только фактам, которые Маня у него с легкостью отнимала. «Слушай», — закипал он, — «должен же я знать, когда ты врешь, а когда говоришь правду». «А я знаю», — смеялась она в ответ. «Да не слушай ты никого, на меня одну смотри. Разве не видишь, что я одного тебя люблю? Кого еще здесь любить-то в этой дыре?» А если он и не унимался, она строго осаживала его: «Зайчик, не гуляй!» Почему-то, обижаясь на зайчика, он сразу им и становился, поджимал ушки. И она это хорошо знала, победа всегда оставалась за ней. Худой мир лучше доброй ссоры. «Давай лучше выпьем, давай лучше спою». А уж как затянет она ему: «Миленький ты мой!» Тут он и готов, голубчик. Столько чувств умела она вложить в песню, а он, конечно, все за чистую монету, все на свой счет. Плакал от счастья. И отшучивалась она умело. Он ей: «Не мучь меня, не становись моей манией». А она ему: «Какая же я мания, когда я Манька? И фамилия у меня подходящая — Величкина. Я твоя Манька Величкина. Есть у тебя мания величия?» «Откуда у меня мания величия?» — обижался Тишкин, — «когда я типичный неудачник». «Тогда у тебя мания преследования величия». «Ты хочешь сказать, что у меня еще и мания преследования?» — обижался Тишкин. «Да нет же», — смеялась Маня. «У тебя мания преследования Величкиной. Выбирай: мания преследования величия или Манька Величкина. Что лучше?» «Манька лучше», — соглашался Тишкин. «Наконец-то! Правильно выбрал!» И она целовала его. И Тишкин расцветал, снова скрипел половицами. «Маня, ты — это наука. А наука — это мания. Маня — это идея. Настоящая наука не линейна, так же, как роман. Тут запятая, Маня, перед словом «роман». Не как роман, а как роман, понимаешь? Роман. Какой еще роман? У тебя что, роман еще и с романом, с этим цыганом? Барон. Да какой он барон? Я о романе книги говорю. Роман тоже не линейен, как и открытие в науке. В нем все должно быть заново открыто, понимаешь? В общем, я так тебе скажу. В настоящем научном открытии интересно именно эта его нелинейность мысли, а не результат, как бы эффектен он ни был. Поэтому я сказал: как роман. Послушай, да отвяжись ты от меня со своим романом. Ну ладно, пусть барон. Барон — это тоже результат, передается по наследству, как болезнь. Ага. Так значит, вот от кого ты мне их принесла? От него? Драка переходила во всхлипы и скрипы первой тональности. И снова по половицам. Понимаешь, Маня, если роман — это книга, а открытие нелинейно, то об этом уже стоит написать настоящий роман. Ты знаешь, например, что книгу тоже открыли? Да не раскрыли, а открыли. Раскрывают, чтобы читать, чтобы буквы видны были. Книгу открыли точно так, как электричество, как Америку. Нет, в науке решительно интересен лишь путь, а не достижение цели. Хрум-хрум, скрип-скрип. Поэтому наука ты и есть, Маня, понимаешь? Пусть мания. А если это любовь, страсть? Да отвяжись ты со своим цыганом. Помог ведь керосин? Помылась, и все прошло. А ведь керосин тоже открыть было надо. О, это длинная история, как его открыли. Поинтереснее этих твоих из отряда... Как их? Ладно, мандавошка. Кстати, где ты их подцепила? Ах, не знаешь, ах, не помнишь, ах, ты не считала, да нет же!